Вынужденная остановка. Я проснулся от резкого толчка. Мутная завеса перед глазами приобрела четкость, и сквозь нее проступила обстановка плацкартного вагона. Я лежал на нижней полке, а остальные три места пустовали. Впрочем, на крючке напротив висела женская сумочка, а из-за перегородки доносились приглушенные голоса. «Почему так долго стоим? Мы уже на полустанке?» «Не знаю, я ничего не вижу. За окном слишком темно», — ответил женский голос. «У моей внезапной амнезии могла быть только одна причина — похмелье». Ожидая почувствовать жуткую головную боль, я зажмурился и привстал. Но боли не было. «Давай подумаем», — пробормотал я едва слышно. «Я куда-то еду, наверняка в командировку. Значит, у меня с собой должны быть билеты командировочные». Я сунул руку во внутренний карман пиджака и нащупал бумажный лист, свернутый вчетверо. В неярком свете плацкарта мне удалось разобрать слова на латыни, о которой я не вспоминал со времен института. Кажется, это был рецепт. Спустив ноги с лежанки, я с нарастающей паникой обыскал карманы пиджака и брюк, а затем проверил постель. Но не нашел там не только билета, но даже паспорта. Меня обдало жаром, а затем бросило в холод. В голове выстроилась четкая схема произошедшего. Вот я знакомлюсь с роковой красоткой, она подмешивает мне клофелин и грабит, а затем садит в первый попавшийся поезд, едущий в тьму таракань. В результате ни денег, ни документов, ни воспоминаний. Хотелось обругать себя последними словами, но вместо этого я решил поговорить с проводником. В поезде должен ехать наряд полиции, который высадит меня в следующем крупном городе и сдаст коллегам до выяснения. Я покинул купе и направился в конец вагона. Двери в соседние купе были открыты, и я насчитал троих мужчин и двух женщин. Должно быть, маршрут, на который меня посадили, не пользовался популярностью. В начале вагона меня ждал первый сюрприз. Проводника не было на месте. А его купе оказалось запертым. Я стучал и дергал за ручку без всякого толку, пока за моей спиной не раздался голос. «Там никого нет!» Ко мне обращался рыжеволосый парень. Именно его я слышал из-за стенки, когда проснулся. «Мы попытались ее взломать и не смогли». «А в соседнем вагоне?» «Здесь все заперто. В другие вагоны не пройти». «Шутишь, что ли?» Парень смотрел угрюмо. Я вышел в тамбур и подергал за ручку. «Заперто», как он и сказал. Но у меня уже возникла другая идея. Я кинулся в соседнее купе, в котором по пути видел девушку в деловом костюме. При моем появлении она нервно дернулась и в голове забрежило смутное воспоминание. Кажется, я ее раньше где-то видел, но знакомы мы точно не были. «Простите за беспокойство. Я только кое-что проверю». Я потянулся к окну и дернул за ручку. Механизм заело. «Пожалуйста, не надо», — нервно попросила девушка. «Что?» «Не надо открывать, мне страшно». «Почему?» От удивления я отпустил ручку и сел на лежанку напротив. «Разве вы не видите?» «Чего не вижу?» «Там, за стеклом». «Там темно, как в шахте ночью». «Вот именно. Такое чувство, что там ничего нет. Совсем ничего». «Да ладно вам». Я попытался улыбнуться. «Там рельсы, шпалы и эти, как их». «И что? Что еще?» «Что-нибудь обязательно есть. Мы просто заехали в тоннель и остановились. Из-за этого ничего не видно». «Ага, в тоннель. Как же?» У дверей в купе появился мужичок, а вместе с ним и запах перегара. На его багровом лице хронического гипертоника застыла презрительная гримаса. «Где мы, по-вашему, находимся?» Мы с девушкой обменялись удивленными взглядами. «Чего переглядываетесь? Скажите лучше, где мы? На Кавказе или на Урале?» К мужичку подошел рыжий парень. «Там, где есть горы, а в них длинные тоннели. Эта идея гораздо лучше ваших пьяных бредней». «Тогда почему никто из нас ничего не помнит, а?» «Не знаю». «Секундочку», — встрял я. «Как это? Никто ничего не помнит?» Оказалось, в вагоне, кроме меня, было только 5 пассажиров. И всех я успел мельком увидеть, пока шел к проводнику. Рыжего звали Олегом, и он был студентом радиофака. Воняющего перегаром гипертоника звали Романом Евгеньевичем, и работал он сантехником. Напротив меня сидела частная предпринимательница Ольга, а в соседнем купе ехали пенсионерка Варвара Степановна и лысый тип, который никому не представился, но Олегу напомнил профессора с кафедры другого факультета. По словам сантехника, никто из них не мог объяснить, каким образом оказался в поезде и куда едет. «И ни у кого нет с собой документов», — добавил Олег. «У меня в рюкзаке только одежда, книжка и дошек. А в моих вещах смотрели?» — поинтересовался я. «Нет, не смог вас разбудить. А без разрешения как-то неловко». «Меня Иваном звать», — представился я. Слова Олега меня удивили. Обычно меня способен разбудить любой посторонний шум. Тогда и мне стоит проверить багаж. Я протолкнулся мимо Олега и Романа Евгеньевича и вышел в коридор. В соседнем купе закутанная в шаль старушка молилась на дорожный образок. Должно быть, это Варвара Степановна. Решив заглянуть к ней потом, я вошел в свое купе и пошарил на верхней полке. Там моего багажа не оказалось. Тогда я заглянул под лежанку и сразу увидел рюкзак, с которым путешествовал еще в студенческие времена. В последние лет 10 он сиротливо висел на крючке в кладовке. Однако сейчас он оказался полон вещей. Кроме обязательного для поездки набора, внутри лежал фотоальбом. До развода у нас с женой была традиция — печатать забавные фотографии. Однако последнее фото мы поместили в альбом аж 5 лет назад. Зачем я взял его с собой? Или его подкинул кто-то другой? Бывшая жена? Друзья? Громкий крик и внезапная ругань вывели меня из транса. Я поспешил в коридор и увидел лысого мужичка, орущего на сантехника Романа Евгеньевича. «С меня хватит! Плевать я хотел на ваши пьяные бредни! И на инопланетян, и на заговор! Прочь, пока я вас не ударил!» «А мне наплевать, что ты там думаешь, хер ученый! Я сказал, никто отсюда не выйдет!» «А вот и выйду! И никто мне не помешает!» «В чем дело?» Я подошел к спорящим. Фотоальбом, который я случайно захватил с собой, мешался, но положить его было некуда. «Этот необразованный трус», — интеллигент указал на сантехника, — «не дает мне выйти из поезда». «Я не хочу, чтобы к нам оттуда что-нибудь забралось». «Господи, да что к нам заберется? Бродячая собака, что ли? Ну, хоть вы ему скажите». «Секундочку. Как вы собираетесь выйти из поезда?» — переспросил я. «Да очень просто. В каждом вагоне есть рычаг аварийного открытия дверей». «Так это же отличная новость!» — обрадовался я. «Можно будет дойти до головного вагона и узнать, что происходит». «Именно так!» — лысый с благодарностью взглянул на меня. «Но этот нетрезвый хам не дает мне открыть двери, потому что боюсь», — с вызовом в голосе признался Роман Евгеньевич. «Мало ли, что там снаружи». «Опять 25?» Профессор, а это не мог быть никто иной, развел руками. «Роман Евгеньевич», — примирительно произнес я, — «мы и правда не знаем, что там, но можем узнать. У нас есть доброволец». «Я рисковать не собираюсь». «И не будете. Мы лишь слегка приоткроем двери и сразу закроем, а затем будем ждать возвращения нашего лазутчика». «В самом деле, доверьтесь уже здравому смыслу». «Давайте спросим остальных», — заупрямился сантехник. «Давайте», — легко согласился профессор. Мы пошли по вагону. С Варварой Степановной нас постигла неудача. Старушка впала в молитвенный транс и на слова и осторожные касания не реагировала. «Она против», — тотчас заявил Роман Евгеньевич. Я хотел было возразить, но профессор махнул рукой. «Пусть будет против». Ольгу с Олегом мы отыскали в том купе, где я их оставил. Они сидели друг напротив друга и шепотом разговаривали. На столе остывали 2 полных стакана с чаем. «Хорошая идея», — поддержал нас Олег. «Я хочу поучаствовать». «А ты?» — обратился к девушке сантехник. «Тебе тоже плевать на свою жизнь?» Ольга вздрогнула и посмотрела на Олега. «Я боюсь». «Вот, ничья». «Но я как Олег». «Значит, большинство за», — подытожил профессор. Здравый смысл восторжествовал. Все, кроме Ольги, гурьбой отправились в тамбур. Там на стенке у входа, прикрытый стеклом и опломбированный, обнаружился рычаг аварийного открытия дверей. Олег сорвал пломбу. «Готовы?» — спросил он. «Открывайте и покончим с неизвестностью». «Через полчаса вы будете смеяться над своими страхами», — пообещал профессор. Олег надавил на рычаг, и створки открылись. Снаружи царила непроглядная тьма. Тусклое освещение тамбура не проникало дальше верхней ступеньки, и казалось, что поезд висит над бездной. «Вы точно хотите туда пойти?» — спросил я неуверенно. «Точно!» — за нашими спинами послышалось тяжелое старческое дыхание. Это была очнувшаяся от транса Варвара Степановна. «С Богом!» — перекрестила она доктора наук. Тот раздраженно отмахнулся и начал осторожно спускаться. Шаг, другой, третий. И вот он уже стоит на земле. «Здесь камни, крупные. Но идти можно. Не закрывайте двери. Я вернусь с машинистом или проводником». Профессор исчез во тьме. Но мы отчетливо слышали его шаги. Внезапно он закричал. Крик быстро перешел в визг, и вдруг все стихло. Зато тьма снаружи начала шевелиться. «Закрывай, закрывай!» — заорал сантехник. «Но...» «Закрывай, говорю!» Он оттолкнул Олега и сам надавил на рычаг. Снаружи что-то ударило в створке, да так сильно, что вагон задрожал. «Господи, что же творится?» — запричитала Варвара Степановна. «Нет больше профессора». Сантехник утер со лба пот. «Сожрала его, тварь». «Какая еще тварь?» — выпалил я, но голос дал петуха. «Вы ее видели?» «Нет, но она там была, в темноте». «Я тоже что-то видел», — подтвердил Олег. «И лучше бы нам не стоять здесь, а уйти в вагон и запереть тамбур». «Думаешь, эту тварь остановят оконные стекла?» «До сих пор останавливали». В купе нас встретила Ольга. По ее бледному лицу было ясно, что она все слышала. «Что же тут, мать вашу, происходит?» — принялся расхаживать по коридору Роман Евгеньевич. «Просыпаюсь в поезде. Ни хрена не помню. Снаружи какая-то голодная тварь. Лучше бы я и правда выпил лишнего в подвальчике и уехал к бывшей в Ростов». «Подвальчике?» — встрепенулась Ольга. «Это не та забегаловка в центре, где вечно собираются алкаши?» «Ну да, я живу в соседнем доме. Удобно, знаешь ли, идти близко. Зимой не замерзнешь по пьяни, летом не обгоришь». Мне название этой забегаловки было отлично знакомо. Я стал листать альбом, который все еще держал в руках, и отыскал фотографию, на которой нас с женой друзья сняли во дворе. К моему удивлению, первым отреагировал студент Олег. «Я же снимаю комнату в этом доме». «Получается, мы все из одного двора», — пробормотала Варвара Степановна. «Как же я позабыла». Мы все стали вглядываться в лица друг друга. «Точно, вы же из первого подъезда», — узнал я Ольгу. «Приезжайте поздно и паркуетесь рядом с моим окном». «Не рядом с вашим, а под своим. Я на третьем этаже живу». Я попытался вспомнить остальных, но тщетно. В наши дни никто не хочет знать соседей, даже тех, с которыми живет на одной площадке. «Нас похитили», — решительно заявил сантехник. «Американцы». «Да кому ты нужен, алкаш?» — проворчала Варвара Степановна. «Что ты сказала, карга старая?» «Что слышал?» «Успокойтесь», — между ними встал Олег. «Не время собачиться. В словах Романа Евгеньевича есть рациональное зерно. Возможно, на нас испытывают какое-то психотропное вещество или биологическое оружие. Кто? Не знаю. Может, враги или правительство. Да это и не важно. Для меня важно». «Олег прав», — сказал я. «Сейчас важнее понять, где мы и как нам выбраться. Есть идеи?» «Ничего не надо делать», — тихо произнесла Варвара Степановна. «Это почему еще?» «Я все поняла. Мы в чистилище. Попали сюда за грехи наши. И ждем суда». «Ты, может, и в чистилище, а я во всю эту поповскую чушь не верю». «Не богохульствуй». «Сама ты заткнись. Помолчите вы оба», — попросил я. «Я только что вас вспомнил», — я указал на сантехника. «Это к вам постоянно хотят газовики. Они постоянно путают номера квартир и звонят в мой домофон. Просто мой не работает. Буду я еще платить за него. Держите карман шире». «А зачем они ходят?» — насторожился Олег. «Ясно, зачем», — набычился Роман Евгеньевич. «Денег содрать хотят». «За что?» «За ремонт труб». или еще какую-то выдуманную чушь. Я их мошенников знаю», — взбеленился сантехник. «Ни хрена они от меня не получат». «И правда не получат?» — пробормотала Ольга. И вдруг набросилась на сантехника, осыпая его градом ударов. «Ты взорвал нас, паскуда! Из-за тебя мы здесь!» Мы с Олегом, не сговариваясь, кинулись их разнимать. Ольга визжала и рычала, вцепившись в горло сантехника. Роман хватал ртом воздух, выпучив глаза, и беспорядочно махал руками. С огромным трудом нам удалось растащить их по разным углам. «Успокойтесь вы оба», — сказал я, тяжело дыша. «Ни в каком мы не чистилище». «А я согласен с Варварой Степановной», — пыхтя произнес Олег. «Я вдруг вспомнил, как вчера пришел из института и лег спать. Решил высплюсь, а с утра курсовой займусь». «Мы здесь из-за него», — старушка подняла дрожащую руку и указала на сантехника. «Надо выкинуть его из поезда». «Согласна», — процедила Ольга. «Психи ненормальные». Роман Евгеньевич попятился, но уперся спиной в Олега. Тот схватил его и легонько встряхнул, отчего сантехник обмяк. «Убийцы», — просипел он. Его лицо покраснело, как помидор. «Если ты продолжишь, то его хватит удар», — сказал я Олегу. «И по делам ему». «Это не нам решать», — я повысил голос. «Подумайте головой. Если мы и правда на том свете, то право судить уж точно принадлежит не нам». «А кому, Варвара Степановна? Скажите, вы же лучше всех здесь разбираетесь в религии». Старушка судорожно сглотнула и поспешно опустила взгляд. Ольга покраснела. Хватка Олега ослабла, но сантехник этим не воспользовался. Он медленно осел на пол и заплакал. «Спасибо», — донеслось сквозь его всхлипывание. «Бес меня попутал», — забормотала пенсионерка. «Простите, Христа ради». «Извините», — проскулила Ольга. По Олегу тоже было видно, что он стыдится своего поступка. Присутствующие с надеждой глядели на меня, словно ждали, что я сейчас озвучу правильное решение. Но я не знал, что сказать. Единственное, в чем я был уверен твердо, так это в том, что нельзя отдавать человека на расправу твари из темноты. Я молча помог сантехнику встать на ноги. «Простите меня», — прохрипел он. «Я не хотел, чтобы так. Давно надо было поменять эти чертовы трубы. Но водка проклятая, вечно на нее не хватало». Шли минуты. Мы молчали, не глядя друг на друга. Каждый думал о своем. Я вспоминал свою жизнь, родителей, детство, институт и свадьбу. Все хорошее, о чем стоило вспомнить. «Кто хочет чаю?» — вдруг спросил Олег. От того, насколько обыденно прозвучал его вопрос, на душе и у меня стало легче. Да и на лицах остальных появились слабые улыбки. Оказалось, чаю хотели все. «Я помогу», — вызвался Роман Евгеньевич. «Принесу кипятка». Он выбежал из купе. И тогда свет загорелся ярче. Поезд вздрогнул, и все почувствовали, как он сдвинулся с места. Мы поехали.